Ильна вздохнула и сжала кулаки, понимая, что ее идея оказалась не самой удачной, это мягко говоря. Рю была права, нужно было просто поговорить с Лютом, а не пытаться использовать женскую хитрость, несмотря на интересный и забавный финал. «Я рада, Ньян», Арня тепло улыбнулась, приложив к груди руку. «Рю Ньян и вправду его Ньян любит, а ведь несколько лет назад ее взгляд Ньян был пустым и мертвым Ньян. Нужно извиниться перед Лютом», со вздохом добавила Ина, взглянув на улыбку своей напарницы, и поговорить с ним на чистоту. «Угу, Ньян». Девушки переглянулись и кивнули, вновь тяжело вздохнув. Все же слова Рю больно ударили их, ведь обе подруги были неправы. Разве так поступают с друзьями, или с человеком, которого любишь? Нет. И от этого две юные девы ощущали лишь больше тоски и омерзения к своим вспыльчивым и необдуманным действиям, но на то они полулюди, которые, как и все остальные, могут совершать ошибки. Главное, вовремя их исправлять. И что я вижу перед собой, Цубаки? Поинтересовался я, оглядывая рисунок на пожелтевшие от времени страницы фолианта. На ней был изображен воин в латных доспехах. Голову незнакомца скрывал шлем с характерным отверстием Т-образной формы для глаз и дыхания. У него был плюмаж, как у воинов-центурионов с севера, вот только он был металлическим и без перьев или конского волоса, которые являются отличительными чертами командира. Или считались, мне неизвестно, сколько тому фолианту, из которого я прочел информацию об этих центурионах, лет. Плечи и, судя по всему, лопатки воина скрывала меховая накидка. Художник выбрал такой ракурс, с которого не было видно спины воина, сражающегося в одиночку против армии. В руках он держал щит и меч. А, подожди, ты же не хочешь сказать, что это то, о чем я думаю? Я перебил свои мысли, ухватив догадку логических цепочек. Ха-ха, догадался, значит... Полудворф весело кивнула и захлопнула книгу, показывая мне обложку. На ней красовалась полустертая надпись «Герой Северного фронта». Гефест отыскал ее в своей библиотеке, правда, прелесть. Ага, я аккуратно принял книгу и быстро пролистал первых несколько страниц. Сколько ей лет, или веков, без понятия, воскликнула самка, приобняв меня за шею и вжав мою голову в свои мешки жира. Но знаешь, у меня появилась интересная идея, хочешь услышать? «Когда ты так растягиваешь букву «С»?» «Нет», — шутливо ответил ей я, вызывая смех смуглой самки. «Ладно, говори, скопируешь фигурирующую на рисунках броню, получишь подарок». Из ее взгляда и слов пропала шутливость. Сейчас в ее красном глазе плавала та самая безуминка, излучающая ощутимую силу. «Ну так что, герой?» Я вздохнул и потер переносицу, понимая, что не откажусь. После последней аугментации и создания оружия с той сломанной броней у меня практически ничего не осталось, как и денег, так что я убью буквально все на эти доспехи, хотя стоит отдать своей наставнице должное, идея Цубаки очень интересная. Что хоть за подарок, решил поинтересоваться я, закрывая древний фолиант. Я сделаю тебе меч, как на изображении, магический меч. Сказать, что ответ полудворфа удивил мои системы, это ничего не сказать. Они впали в ступор на несколько секунд. Ты, нет, я отрицательно покачал головой, быстро взяв себя в руки и вернув на лицо спокойствие. Спасибо, но это очень дорогой подарок. Я не смогу принять его, так что давай я просто сделаю броню. Мне нравится твоя задумка. Лют, только ты отказываешься от подобных предложений, со вздохом отозвалась Цубаки, похлопав меня по голове и неодобрительно надув щеки. Если бы я кому-то сказала, что собираюсь бесплатно сделать клинок, то он бы умер от счастья, ха-ха. Я не использую своих друзей, серьезно ответил ей я, взглянув в глаз и покачав головой. Так что, ты такой милый, ха-ха-ха, может, все-таки передумаешь и будешь со мной жить. Меня начали обнимать и вжимать в мешки жира, до хруста сдавливая кости. Ты сейчас сломаешь меня, выдавил из себя я, терпя веселящуюся самку. Ох, извини, извини, меня тут же выпустили, после чего с моих плеч стряхнули несуществующую пыль. Полудворф задорно улыбнулась и продолжила. В общем, герой, я сделаю тебе меч. Нет, не крути носом. Ты мой важный ученик, поэтому позволь своему учителю сделать. Ха-ха, тебе приятно. Я несколько мгновений оглядывал веселую улыбку Цубаки, борясь со своими эмоциями, в которых фигурировала жадность, ведь магический клинок от капитана семьи Гефест, это не шутки, после чего устало кивнул, понимая, что если откажусь, то эта самка может на меня обидеться. Таким она была полулюдом. Если что-то взбредет в голову Цубаки, то ее остановит разве что Гефест. Тогда бывай. Меня похлопали по щекам, после чего моя наставница махнула мне рукой и просто исчезла из помещения, оставив меня наедине с фолиантом. Прекрасно, я подавил вздох и покосился на книгу, оглядывая небольшие трещинки на кожаной обложке. И кому это больше нужно, мне или ей, хм, что ж, стоит отдать Цубаки должное, это просто невероятно хорошая идея. Ведь так я смогу приблизить себя к легенде, так, заодно и прочитаю фолиант, может, что-то интересное найду, ведь эта книга, вроде как, старше тех историй, что читал я. Ну и магический клинок обязательно поможет мне, вот только пользоваться им придется крайне редко по определенным причинам. А так, хм, хорошо, создам броню, получу клинок и пойду решать проблемы. Точнее, проблему, имя которой – Эзус. Пора бы покончить со злодеем. Я широко улыбнулся, начиная строить планы, после чего хрустнул шейными позвонками и, подхватив фолиант, отправился к ближайшему стулу, на ходу раскрывая книгу. Занятно, я еще раз оглядел изображение своего тезки, после чего перелистнул на первую страницу, принявшись вчитываться в древнюю, как мир, историю, написанную на древнеруническом. Примечание к части. Передаю благодарность помидоркам, закинувшим мне вчера и позавчера деньгу на пиво. Проверил только сегодня. Спасибо вам, мои дорогие помидорки, что поддерживаете меня на плаву в эту тоскливую погоду. Не вычитывал. Пожалуй, время начать первое основное событие. Глава 31. Отец, он наконец-то один, тихо произнес смуглый парень, присаживаясь перед своим богом на колено и склоняя голову в знак величайшего уважения. Приказы. В хорошо освещенном помещении одиноко стояло небольшое кресло, любимое место Иисуса. Никто из его детей не знал, какое прошлое связывает кожаный предмет интерьера и божество, так как Иисус большую часть времени предпочитал проводить в одиночестве в пустующей комнате, восседая на этом кресле, но никто так и не поинтересовался древней историей. Многие помнили взгляд Иисуса, когда один из его сыновей случайно пролил на кресло обычную воду. Хоть Бог и не наказал свое криворукое дитя, но ужасающий взгляд до сих пор снится многим в кошмарах. Поэтому никто и не спрашивал об истории из давно истлевшего прошлого, сказки, которая давно канула в бездну времени. Иисус на мгновение отвлекся от своих мыслей, раскрывая полыхнувшие святой энергией глаза, после чего перевел взгляд на Брута, его сильнейшего ребенка. Третий уровень за каких-то 7 лет, хороший показатель. Кто-то назвал бы Брута гением, а кто-то монстром, но, по сравнению с одним героем, который продолжительное время держит на ушах весь Арария, это словно плевок в лицо. Люд побил рекорд принцессы меча, гения, рождающегося в мире раз в несколько столетий. Не это ли величайший показатель, не он ли монстр среди монстров? Ожидаемо, отозвался мальчик, поправив темные волосы, начиная отправлять группы. Скорее всего, он отправится на средние уровни, но так даже лучше, меньше глаз и ушей. Гильдия и так внимательно следит за нашими действиями. Он должен пасть в бою, как подобает воину, получившему мое уважение. Здесь он герой, а мы злодеи. Все будут знать, что он пал от руки нашей семьи, но гильдия не должна получить доказательств этого поступка. Отец, прошу простить мой черный язык, но это неразумно. Брут еще ниже склонил голову, практически коснувшись лбом колена. Отправь меня с группой двоек, и этот зверь, отобравший нашу честь, падет. Не стоит затягивать эс. Нет. Иисус нахмурил тонкие брови и полыхнул во все стороны божественной аурой, разошедшейся по помещению темной волной. Алые и черные всполохи силы заклубились по углам зала и взяли Брута в круг, даже не думая об этом. Сначала он должен доказать, что достоин сразиться с тобой. Ты третий уровень, он второй. Если Люд сумеет победить всех двоек, то только тогда ты вступишь в дело и сойдешься с ним в неравном поединке. Он заслужил мое уважение, но я не позволю какому-то выскочке драться с моей элитой, будь он хоть четырежды герой, ты понял меня? Да, спокойно ответил парень, кратко кивнув. Извини, отец, я просто хотел оказать ему подобающую воину честь, убив героя собственноручно, своим кинжалом. Я понимаю, Иисус в раз успокоился и убрал свою ауру. Его голос вновь стал спокойным и тихим, даже мягким, а на лице появилась небольшая улыбка. И я хвалю тебя, Брут. Твои идеалы всегда заставляли меня испытывать гордость. Некогда маленький мальчик вырос в сильного и гордого воина. Но никогда не забывай, чему я тебя учил. Ты не сможешь вернуть честь нашей семьи, если раздавишь героя, словно букашку. Этим мы пойдем только ниже. Но если герой сумеет победить в схватке все наши группы, то этим он встанет наравне с тобой, и только тогда ты сможешь его убить. Понял? Да, отец. Спокойное выражение лица Брута на мгновение дрогнуло. Изумрудные глаза воина блеснули искренней любовью сына к отцу, а проникновенная речь Иисуса заставила парня мысленно отметить небесную мудрость его Бога. «Твоя мудрость не знает границ, отец. Эф, не неси чепухи», — мальчик улыбнулся и, поднявшись из кресла, взлохматил черные волосы своего сына. «Я не мудрейший из богов, я обычный старый волк, переживший множество войн и перенявший мудрость павших героев. Вставай, Брут, и раздай команды. Отправишься в лабиринт последним». «Понял, отец». Парень убрал с лица улыбку, вернув серьезное выражение, после чего поднялся и исчез из помещения, отправившись исполнять поручение своего бога. «Что ж, герой, надеюсь, ты сможешь меня удивить», — прошептал Иисус, криво улыбнувшись. Он развернулся к своему креслу и аккуратно погладил ручку, коснувшись пальцами потрескавшейся кожи. Казалось, что каждая небольшая трещинка хранит в себе многовековую историю, что каждая трещина – это книга, вместившая историю из прошлого Иисуса. «Или ты падешь, словно пес», – продолжил мальчик, прикрывая глаза и припоминая лицо своего старого товарища, давно покинувшего этот мир. «Одиссей, а что бы сказал ты? Похвалил бы меня за мои действия или обругал, как несмышленого ребенка?» Иисус раскрыл темные очи, блеснув скрытой внутри бездной, после чего сел обратно в кресло, откинувшись на давно продавленную спинку. «В тебе есть искра и доля везения, Люд Морнингстар, но хватит ли тебе мастерства, стальной воли и стремления?» Мальчик нахмурил брови, после чего резко вскочил с кресла и подбежал к окну, почувствовав неладное и добела сжав кулаки. «Брут, быстро иди сюда!» Буквально выплюнул бог, полыхнув во все стороны чудовищной яростью. «Я спешно спускался вниз, время от времени прерывая жизнь монстров, попадающихся мне на пути, вниз этаж за этажом, пока я не достигну своей арены, лично подготовленной для моего героического сражения, ну или не совсем героического. Там спрятано множество сюрпризов, которые должны будут удивить моих врагов, начиная с дымовых бомб, заканчивая зельями здоровья, выносливости и дополнительным оружием с щитами. Все, что только может мне пригодиться, ведь я не только герой, но и трикстер, не так ли? Новые доспехи удобно сидели на теле, не сковывая движения. Я создавал их несколько дней, вложив в темно-синие доспехи все свое мастерство и душу. Я даже отметил все ошибки моей прошлой брони, сделав эту на порядок лучше. В общем, она была довольно удобной и качественной, разве что кожаный пояс с перевязью для клинка нужно было бы перекроить заново, так как каждый мой шаг сопровождался приглушенным ударом клинка о набедренники, но это был небольшой минус, на который практически сразу перестаешь обращать внимание. А также шлем был не очень привычен, так как я свыкся взирать на сумрак лабиринта через забрало, которое здесь попросту отсутствует, хотя Т-образная форма прорези для глаз оказалась довольно удобной, хоть и срезает часть обзора, но это не критично. Благодаря Рю я научился полагаться в бою на интуицию, которая работает быстрее, чем отклик систем плоти или зрения. Я бежал через 12 этаж и, словно идущий в океане корабль, разрезал надвое густой туман. Передо мной прямо из земли всплыла здоровая туша орка, босовито зарычавшего на угрозу, но я не остановился и, подпрыгнув вверх, резко перерубил люцерной его толстую лапу, которой он защищал шею, после чего приземлился и побежал дальше, игнорируя гулко ударившуюся о землю голову твари, превратившуюся в прах. Тупая тварь так и не поняла, что рука – это не препятствие для моей люцерны. «Быстрее!» – тихо прошептал я, порождая воздушную волну, развеявшую окружающий туман. Моя плоть физически ощущала приближающуюся погоню, и эта информация гнала меня вперед, ведь без арены мои шансы на победу стремительно падали в тартарары, о чем постоянно твердили логические цепочки. Я прекрасно помнил информацию Ины о клане Иисус. У них 2/2 и 1/3, не считая множества первочков. Значит, они будут работать слаженной группой. Отсюда следует несколько вероятностей. Первое, за мной пойдут только 3 авантюриста. 2/2 и 1/3, к этому я и готовился. Шансы 50 на 50, или я справлюсь, или паду. Но возможно, что они возьмут с собой множество первочков, создав группы с магами, защитниками и атакующими, это будет намного хуже, так как слаженная группа, прошедшая через множество сражений, сможет стать большой угрозой любому монстру второго уровня, и даже авантюристу. Что ж, во всяком случае, самое трудное позади, ведь я сбежал, да, сбежал, но не от Изуса и его семьи, которая сейчас гонится за мной, а от своих друзей, так как их волнение обо мне граничит с термином «нездоровое». Нет, я счастлив. Честно-честно, ведь обо мне так заботились только дядя с отцом, так что от одной мысли, что у меня настолько сильные связи со своими друзьями, тепло разливается по ядру, а мыслительные системы начинают сбоить. Но это не меняет того, что это не их битва, это моя битва. Честь и уважение, вроде так говорил Иисус, лично я перестану себя уважать, если буду спихивать свои проблемы на мою семью и друзей. Хм, конечно, совсем справляться в одиночку, как и постоянно твердит Рю, это не самое разумное решение, но сейчас мне просто физически необходимо справиться совсем в одиночку. Это мое приключение, которое позволит мне подняться в силе и встать наравне с Рю и остальными. Хотя нет, возможно, не в смысле силы, а в смысле, даже не знаю, как выразить крутящуюся в системах мысль. Хм, а еще я хочу стать героем, прямо как в книгах. Я не сразу осознал это детское и крайне нелогичное желание, но вот он я. Ношу имя с фамилией давно мертвого Нибелунга, одет в его броню, а через пояс продеты ножны с его клинком, точнее, копии его клинка. Разве это логично? В каком-то смысле, да, но это попахивает стремительно развивающимся безумием, а не логикой. Что ж, пущенные мною слухи и былые победы над монстрами не делают из меня героя сказок или легенд. Даже вера моих друзей не сможет приравнять меня к этому титулу. Только мое собственное мнение здесь важно, и именно поэтому мне необходимо пройти путь последнего из Нибелунгов. Я почувствовал, как внутри моего ядра огромным костром вспыхнули решительность и вера. Решительность и вера в себя, и в свои собственные силы. Я никогда не ощущал ничего подобного, не на таком уровне. Но мне нравились эти ощущения, вызывающие предвкушающий оскал на лице. Да, я стану героем. Начало подвига. Легенду не остановить. Вокруг моего тела заклубились золотые искры, принявшие формы символов, рун, стихов на древнеруническом, если быть точнее. Мой вопросительный взгляд упал на сияющие вязи иероглифов, разместившиеся на моих протезах, после чего я спокойно кивнул, подавив удивление, и с прищуром взглянул вдаль, понимая, что пути назад не будет. Теперь меня остановит только смерть, и то, ей придется постараться, так как я не могу умереть. Рю прикрыла глаза, подавив вспыхнувшие в груди волнение и злость на одного дурака, после чего сжала в руках письмо и побежала на первый этаж таверны. «Арня, Фауст, Хлея, мне нужна ваша». Рю остановилась и хмуро взглянула на толпу народа, буквально полностью заполняющих таверну. Буквально полчаса назад подобного наплыва не было и в помине. Люди и полулюди вглядывались в висящие в воздухе магические окна, в которых отображался закованный в дивную броню воин. Люд вырвалась из эльфийки при взгляде на очень знакомую люцерну. «О, дорогая, иди сюда, иди, иди». Из центра зала прозвучал веселый голос Лаки. «Я заняла тебе, хе-хе, место». Около нее сидели две хмурые тучи, Эйна и Арня. Полуэльфика дрожащими руками держала снятые очки, а зооморф просто понуро прижала ушки, наблюдая за бегущим по лабиринту парнем, сжимающим в руках древко своего верного оружия. Эльфийка быстро обдумала увиденное, после чего перевела взгляд на окно. За ним, занимая большую часть небес, висели похожие магические окна, только намного больше. Святые зеркала, аркан, который боги используют на военных играх, чтобы все жители Арария могли увидеть представление. Но это не было военной игрой, и гильдия разрешила массовое использование аркана, разрешила для представления. С каждой секундой шторм все меньше и меньше одобряла увиденное. Девушка прищурила глаза и прошла к веселящейся Лаке, уперев руки в стол. Глаза Рю и ее нарочито спокойный голос были наполнены ледяной яростью, заставившей стоящих неподалеку авантюристов сглотнуть. «Как это понимать? А, ты о представлении?» Лаке пожала плечами, взглянув на святое зеркало. «Гильдия решила перестраховаться. Хе-хе, разве не прекрасно перестраховаться?» — повторила Рю. Девушка прикрыла глаза и села за стол, после чего укротила свою звериную ярость и спокойно оглядела присутствующих, игнорируя кричащий народ, делающий ставки на Люта и семью Иисуса. «Гильдии не нужны убийства вне военных игр. «Даже на военных играх их не одобряют», — объяснила Ина, опустив взгляд на свои бледные руки. «А к этому все шло. Почему об этом никто не знал?» «Я не знаю», — со вздохом отозвалась полуэльфика, поднимая взгляд на свою подругу. «Возможно, кто-то не хотел, чтобы Изус начал действовать раньше или несколько богов попросили гильдию организовать неожиданное представление», — перебила ее широко улыбающаяся Лаки. Девушка поправила красные волосы и за два мощных глотка допила холодное пиво, оставшееся пенящейся бородой на губах богини. «А ох, хорошо-то как, хе-хе, правда, весело». Переглянувшиеся девушки были чуть более, чем полностью не согласны со словами божества. «Ну чего вы, хе-хе, купите себе венца, или хотите я вам куплю, нужно радоваться, веселиться и верить в нашего героя». Лаки перевела взгляд на веселящуюся толпу. «Ведь так, народ, вы же верите в героя». «Да», — взревела половина людей, поднимая вверх кружки или билеты со ставками. А вот другая часть присутствующих была явно не согласна с воодушевленным ревом. Они поглядывали на люто со злобными ухмылками, в уме обзывая своих не шибко умных товарищей идиотами. Никто, будучи второго уровня, не сможет в одиночку справиться с целой семьей, в которой есть авантюрист третьего уровня. Это же смешно. На что они вообще рассчитывают? На божественное чудо. «Вот видите», — поинтересовалась Лаки, оглядев своих синхронно вздохнувших подруг. «В него верит, а значит, он справится, хе-хе». «Лютик Ньян дуреньяк», — Арня стерла побежавшую из уголка глаза слезу. «Почему он Ня хочет, чтобы Ньян мы помогли Ньяму?» «Потому что он мужчина», — спокойно ответила богиня, словно рассказывала известную всем истину. «Кто захочет, чтобы девушка постоянно помогала или спасала его? Это не по-геройски, хе-хе-хе. Люд может попытаться убить кого-то из них», — покачала головой эльфийка, припоминая свои уроки. «Что тогда? Он ведь не знает о представлении, хе-хе. Люд, убить кого-то? Ха-ха-ха, герои не убивают злодеев». Лаки стерла выступившие слезы, после чего добавила более спокойным голосом. «Стоп-стоп-стоп, в некоторых сказках убивают, хе-е, а он не дурак, сам понимает, что убийство гильдия сможет повесить на него, так что будем верить и надеяться на его благоразумие». Богиня ожидала хоть какой-то реакции от своей компании, но лица девушек с каждой секундой затмевала пелена обреченности и горя. «Так, прекращайте, иначе я в вас разочаруюсь. Милые цветочки не должны взирать на мир с такими моськами. Или так вы верите в своего любимого героя? Хе-хе, посмотрите вокруг. Вы слышали крики верящих в него людей? Слышали. Несколько месяцев назад он был обычным зеленым новичком. Интересным, загадочным, но сейчас он герой, в которого верят люди. Или вы не знаете, что вера способна творить чудеса?» После этих слов буквально все в Арария с шоком уставились на святые зеркала. Доспехи люто окружили золотые искры, после чего на броне медленно всплыли древние письмена, рассказывающие давно забытую и очень печальную историю об одном герое. Кто-то поближе придвинулся к своему собственному святому зеркалу, кто-то сладко облизнул губы и пошловато улыбнулся, кто-то хмуро прищурил глаза, поправил шляпу и скрылся в тени, а кое-кто впервые за долгое время улыбнулся, сидя на своем каменном троне и глядя во тьму. «Нибелунг», — с улыбкой произнесла Гефест, взглянув на своего смеющегося капитана, оглядывающего доспехи люто, доспехи ее ученика. «А я и не верила. Как жаль, что он не будет использовать мой меч», — жалобно воскликнула девушка, надув щеки. «Ну почему? Почему он сказал, что не собирается использовать мой шедевр?» «Потому что он хочет справиться со всем своими силами», — ответила богиня кузнечного дела, откинувшись на спинку стула. «И это правильно, разумно, я бы сказала. Если постоянно надеяться на заемную помощь, то она рано или поздно сведет тебя в могилу». «Так какое постоянно?» — возмутилась полудворф, взмахнув руками от праведного негодования. «Он вообще им не пользовался, даже не пытался использовать спрятанную в нем силу. Ты хоть знаешь, как я старалась, чтобы он ему понравился?» «Он ему понравился», — покачала головой Гефест, тихо засмеявшись от крайне забавного вида Цубаки. Она давно не видела ее настолько возмущенной чем-либо. «Если бы не понравился, то наш техномансер не взял бы его с собой. Он ведь будет только мешаться в сражении. Ну, может, ты права», — нехотя согласилась девушка, несколько раз кивнув. Ее негодование тут же улетучилось, а на лице расцвела счастливая улыбка. «Так он ему нравится. Ха-ха-ха, я знала. Какой ты все-таки ребенок», — со вздохом произнесла богиня, прикрывая глаза. «Но смотри, если Люд проиграет и ты решишь отомстить за своего ученика, то я тебя накажу». «Поняла?» «Не, он не проиграет», — легкомысленно заявила Цубаки, скрестив руки под объемной грудью. «Он же мой ученик, ха-ха-ха, а иначе я заставлю его работать кузнечным молотом до тех пор, пока его запасные части не отпадут». Полудворф широко раскрыла свой красный глаз, после чего безумно улыбнулась и тихо засмеялась, поглядев на святое зеркало сквозь пальцы. «Ну-ну», — шепотом отозвалась красноволосая богиня, закатывая глаза. Иногда пылающий безумием взгляд Цубаки пугал даже древнее божество, но она предпочитала промолчать. В темное помещение вошла амазонка, покосившись на клетку с Харухими. Девушка на мгновение прошлась взглядом по просторному помещению, после чего подошла к заключенной. Несмотря на то, что у рабыни было разрешение спокойного перемещения, так как она попросту не могла сбежать с магическим ошейником, Ренард предпочитала жить в своей клетке. Она просто не видела смысла покидать это помещение. «У тебя сегодня выходной», — произнесла амазонка, указав рукой на виднеющееся в окне святое зеркало. «Боги веселятся, а вместе с ними и наши клиенты. А кто этот мужчина?» Тихо поинтересовалась золотовласая дева, оглядев темно-синие доспехи незнакомца, стремительно бегущего по лабиринту. Иногда магия аркана теряла его из виду, но через некоторое время вновь находила неизвестного воина, окруженного дивными золотыми искрами и всполохами. А этот, амазонка блеснула белоснежной улыбкой, после чего облизнула указательный палец и прошлась рукой по своим хищным изгибам. Люд Морнингстар, ха-ха, новый герой и новая легенда Арария, взявшая второй уровень меньше чем за месяц. Поговаривают, что для этого он сразил Виверну. Ах, интересно, придет ли он к нам? Мы бы выжили из него все соки, а может он бы доказал нам, что легендарная, ха-ха-ха, геройская выносливость, это не выдумка. Смеющаяся проститутка вышла из помещения, махнув Харухими на прощание рукой. Морнингстар Ренард вздрогнула, припомнив старую сказку, после чего печально опустила лисьи ушки и издала грустный вздох, наполненный нечеловеческой печалью. Герой. Примечание к части. Не вычитывал. Доспехи героя Северного фронта. https://gglphotos.c46winfsldc. https://gglphotos.22f13a87dhnkt6. https://gglphotos.vdgl8vdblustbs9. https://gglphotos.yutnkfpipp.5mg88. https://gglphotos.gmk8mrndh3fh9ub7. Глава 32. Вот ты и попался, хо-хо, герой, произнес довольно знакомый варвар в кожаных трусах. На нем не было доспехов, а в руках покоился верный топор, который сломается при первом же ударе об минотавра. Скорее всего, этот топор даже не пощекочет кожу подобной твари. Смех смехом, а клан Изуса сумел удивить меня. Две группы по 4 авантюристов каждый. Маги, защитники, атакующие, золотой стандарт, ХМ. И они явились без своего сильнейшего участника, что более удивительно. Я стоял в центре обширного помещения и спокойно оглядывал преградивших пути к отступлению авантюристов. Могло показаться, что я в ловушке, но это не совсем так. Не зря же я готовил для себя арену. Мы находимся на 15 этаже, так что у меня есть как минимум два пути отступления. Через дыру в потолке или в земле, которую от чужих глаз я собственноручно скрыл при помощи знаний Рю. Скажу лишь, что ставить и скрывать ловушки не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, а сделать так, чтобы их не заметили, сложнее втройне. И почему же вы считаете, что я в ловушке? Вслух поинтересовался я, облокачиваясь об воткнутую в землю люцерну. Может, все немного наоборот? Они засмеялись. Соглашусь, это звучало смешно. Меня не ставит на уровень с двумя двойками семьи Иисус, стоящих спереди, как и подобает сильным командирам. Один, судя по тяжелым доспехам, защитник. Дворф в черных доспехах и с ведрообразным шлемом на голове, в руках у него огромный щит и не менее большая обоюдосторонняя секира. Второй, ловкач. Легкая кожаная броня белого цвета, в ножнах два клинка, на груди перевязь с метательными ножами. Заморф с двумя белыми кошачьими ушами. Вот он для меня и представляет самую большую угрозу, чисто из-за того, что своими зубочистками может вскрыть меня, словно черепаху. Нужно будет устранить его самым первым, после магов. Я поморщился и мысленно вздохнул. Нельзя убивать. Нет, не из-за того, что мне не хочется или хочется, а из-за того, что я разрушу всю свою репутацию. Гильдия знает, с кем и что я не поделил. Им известно, что мы рано или поздно встретимся в лабиринте, так как это не официальная военная игра. Это вообще не военная игра, да и в лабиринте законы с правилами отсутствуют. Но если я убью их всех, то разрушу легенду и наработанную репутацию. Все будут знать, на чьих руках кровь детей Иисуса. Люди ненавидят убийц и маньяков, боятся их, считая ненормальными. Это прекрасно видно по Рю, уничтожившей целую семью. Если я уничтожу семью Иисуса и, допустим, мои связи с Гефестой Лаки позволят не угодить в черный список, то, ну, это будет неплохим финалом, но стоит ли рисковать? Да, намного легче их поубивать, но тогда все те авантюристы, которых я спасал в лабиринте, все те идеи о том, что в будущем я смогу продавать свои кузнечные изделия с огромной наценкой, ведь их сделал герой, все это канет в бездну, вместе с кровью на моих запасных частях. Люд, ты просто оправдываешься, не так ли? Тебе ведь нет дела до этой глупой плоти, они обычные ступеньки на твоем пути, которые стоит перешагнуть. Я поглядел на проблему с другой стороны и, моему ядру стало немного тоскливо. Я не ценю человеческие жизни, и в этом проблема. Я ценю жизни своей семьи, своих друзей, свою жизнь, но этих кусков плоти нет. Они для меня никто, сами решили дорваться и сами же бросили вызов. Да, они помогут мне и моей легенде, словно обычные пешки в шахматной игре. Их можно отдать и лично мои системы не будут страдать из-за этого знания, а ведь у них есть друзья, родичи и прочие прелести мирской жизни. Или нет, я еле слышно хмыкнул, разглядывая напряженные лица авантюристов. Они опасались, не понимали, почему на моих доспехах сияют дивные символы. Может, это баф, моя странная магия или еще что? Тогда почему сияют мои звериные глаза? Разве я не человек? Наверное, они задавали себе подобные вопросы. Может, они еще не видят во мне монстра, но скоро увидят. Да, все дело в том, что воспитывали меня необычные люди, аксиносы. Наверное, именно поэтому у меня нет чувств к этим людям. Мне даже не нужно пытаться подавить злость или негодование, так как эти эмоции попросту отсутствуют. Я спокойный, словно водная гладь, будто я достиг мастерства Рю в держании холодной маски или сроднился со своим металлом, позволив ему пробраться в мою душу. Хм, это немного нелогично, но все дело в том, что я не вижу в этих людях и полулюдях своих врагов. Они для меня никто, как я уже сказал, да еще и помогут мне подняться вверх, возвышая свою легенду. Ну, а то, что они пытаются меня убить, точнее, будут пытаться. Что ж, это лабиринт. Буквально все внутри него пытается тебя убить, включая тех же монстров. И что, мне теперь плакаться у каждой рычащей твари? И ведь они тоже поднимают меня вверх. Я не стал сдерживать тихий смех, подмечая логическими цепочками столь удивительную иронию, после чего прикрыл глаза. «Чего смеешься?» Резко поинтересовался у меня гном-защитник. У него был хриплый голос, будто у сломанного и давно не смазанного механизма. «Понимаешь, незнакомец», я повернул к нему лицо и раскрыл глаза, поглядев в темные глазницы шлема. «Это иронично. Вы пришли убить меня из-за того, что вон те двое были закопаны в грязь. За их провал, причем они первые решили поставить меня на место. А ведь я даже не знаю ваших имен и лично мы с тобой друг другу ничего не сделали. И знаешь, это смешно. Хочется задаться вопросами. Стоит ли потерянная честь жизни стольких людей, или жизни одного человека?» «Конечно, стоит», — воскликнул эльф в белой мантии. У него в руках виднелся серый посох для усиления магии. «Какой смысл жить без чести?» «Не знаю», — я пожал плечами, так как взаправду не знал ответа на этот любопытный вопрос. «А разве это имеет значение?» «Хм, почему-то мои слова их разозлили. Видимо, как иногда говорит Лаки, они повернуты на чести. Впрочем, поведение их мелкого башка наглядно говорит о состоящих в клане авантюристах и тараканах в их пустых головушках. Что ж, незнакомцы, я попытался хрустнуть шейными позвонками, но со шлемом на голове, упирающимся в наплечник, это оказалось довольно проблемно, после чего сделал вид, что так и было задумано, подавив вздох. «Добро пожаловать на мою арену. Я не знаю, кто из нас выживет или погибнет сегодня, но надеюсь, что никто не покинет это место обиженным». Пока они обдумывали мою речь, я резко вынул люцерну из земли вместе со здоровенным булыжником, тут же отправляя его ногой в группу с авантюристом-ловкачом. «Начнем!» — крикнул я, начав бежать в сторону неожидавших подобного воинов. «Кто нападет первым, тот и выиграет поединок. Я хорошо запомнил это поучение Рю, что можно увидеть наглядно. Стоит отдать их группе должное. Зооморф быстро сориентировался и отбил куски камней кинжалами, а защитник оборонительно прикрыл мага, начавшего зачитывать арию заклинания. Нас разделяло относительно небольшое расстояние, мне не были известны заклинания, которыми владеет тот маг-эльф, поэтому нужно успеть его сбить. Проигнорировав ловкача, придется идти напролом. Я мысленно кивнул, соглашаясь с логическими цепочками, а сам наблюдал за действиями двойки, оборонительно наставившего на меня кинжалы. Когда нас разделяло около 5 метров, он молниеносно вскинул руки вперед, отправляя в меня свое оружие, после чего побежал мне навстречу. Меня немного удивило, когда воин перехватил кинжалы практически передо мной, выхватывая их из воздуха. Незнакомец был быстр, бежал, словно размытый призрак. В его движениях виднелась звериная грация и хитрость, которую наглядно можно увидеть по этому удивительному трюку. Парень поднырнул под древко люцерны и попытался вонзить кинжалы в стыке между шлемом и нагрудником, но логические цепочки, поддерживаемые интуицией, заранее ожидали чего-то подобного, поэтому я успел довернуть корпус и активировать щит, в который с треском ударились кинжалы. Зооморф очень быстро взял себя в руки, хоть и удивился. Авантюрист успел немыслимым образом извернуться и отпрыгнуть с моего пути в сторону, ведь я не останавливался, а только ускорялся с каждым шагом. Ловкач уже не успевал помочь своим напарникам, но несмотря на это он метнул мне вслед кинжалы, нацеливаясь в подколенные ямки, но против запасных частей, созданных с мыслью о подобном исходе какого-либо события, это было бесполезной затеей. На моем пути стояли двое: варвар в кожаных трусах, уже замахнувшийся секирой, и человек с деревянным треугольным щитом, видимо, из какого-то магического древа, так как идти в лабиринт с обычным деревянным щитом – та еще идея. С подобными мыслями я на полном ходу врезался в двух первачков. Я двигался на полной скорости, заставляя землю трескаться от каждого шага. Возможно, защитник и варвар понимали, что у них нет шанса остановить авантюриста второго уровня, но они все равно попытались собрать время для прикрывшего глаза мага, продолжающего монотонным голосом зачитывать арию. Что ж, надеюсь, после этого они поймут, что разогнанные шестеренки механизма необычайно трудно остановить. Это возможно только с прекращением функционирования. Сначала с моим щитом состыковался топор, в ту же секунду треснувший и разлетевшийся на миллионы блестящих осколков, в которых отражались мой шлем и изумленное лицо черноволосого мужчины. Далее, сломалась рука варвара и моя верная защита почувствовала вражеский щит защитника. Щит был хорош, он держался целый шаг, который я совершал в сторону хозяина своей жизненно важной защиты, после чего треснул. Сжимающий его человек с силой пушечного выстрела отлетел назад, прямо в мага, широко раскрывшего глаза от ужаса, ведь он понимал, что не успел закончить арию. А еще он осознавал, что его концентрация сбилась. Я краем сознания ощутил, как струящая по его телу энергия пошла в разнос, вызывая громогласный взрыв. Да, он почти закончил арию, струящая по жилам сила пребывала в своем апогее, и именно это послужило Игнисфатусу. Будь у него больше мастерства, выше уровень или подходящее умение, и ему бы удалось сохранить контроль над магической силой. Взрыв зацепил защитника и отправил сразу двоих авантюристов в теплые объятия сна. В мой затылок ударился очередной кинжал, а в плечо, прямо между сегментами брони, вонзилась стрела. Я просто не успел отреагировать на опасность, а моя интуиция промолчала. Я еле слышно цыкнул, после чего развернулся и ударом щита отбил очередную стрелу, глядя на вторую группу авантюристов, перегруппировавшуюся с ловкачом. Вот теперь они боялись, ощущали это иллюзорное чувство, будто в ожидании атаки сильного монстра. Страх мелькал в их глазах при взгляде на своих переломанных друзей. Нет, они были живы, я не собирался отбирать их крохотные огоньки жизни. Их слепая вера в честь стала для них величайшим наказанием, ведь что есть проигрыш одному авантюристу для подобных воинов, как не величайшее наказание. Торчащая из плоти стрела немного мешалась, но не сковывала движение, она пробила кожу с мышцей и уперлась в кость. Яд грунду. 21 секунда. Ослабляет характеристики. Кровотечение невозможно остановить. Повышает ментальную усталость. Я мысленно убрал всплывшее окошко, после чего криво улыбнулся. Аномальное сопротивление действует, как нужно. 21 секунда за смазанную ядом стрелу, Я даже не ощущаю изменений в плоти, как и слабости. Но вытащить нужно, вдруг эффект будет усиливаться или обновляться. Я вставил люцерну в пол, после чего быстро, сопровождая свои действия мокрым звуком и скрежетом, вытащил стрелу. Она была с зазубринами, поэтому вынул я ее вместе с куском плоти, но это лучше, чем постоянно воздействующий яд. Кровотечение все равно вскоре остановится, моей плоти помогают уровни, съеденные перед битвой ядра, тем более мне повезло на усиление выносливости, подстрекающее мою регенерацию. «Дружок, поможешь мне?» – поинтересовался я у завозившегося на земле варвара, баюкающего свою сломанную руку. Я подхватил его за ногу, после чего с хрустом сдавил ее, вызывая волну басовитого крика, переходящего на ультразвук. «А-а-а, извини», — продолжил я, крутанувшись на месте и с силой метнув здоровую тушу в его дружков. «Не хочу, чтобы ты мне мешался в ближайшее время». Я надеялся, что подобное дезориентирует его товарищей, заставит мага сбить концентрацию, а его напарников попытаться выловить варвара из воздуха, но они просто проигнорировали ревущее тело, угодившие прямо в щит дворфа защитника. Я услышал отчетливый хруст спины авантюриста, перемешавшийся с хрипом, и это меня разозлило. Им было плевать на своих товарищей и друзей. Судя по глазам, они вообще не считали своего хрипящего товарища за человека. Для них он был, словно стрела для меня, обычным метательным оружием, которое можно принять на щит и даже не обратить на это внимания. «Вы не хотите помочь своему другу?» — поинтересовался я, понимая, что не успею прервать заклинание второго мага. Для этого мне нужно пройти через двух авантюристов второго уровня, а они, видя, что я сделал с первой группой, уже примерно понимают, чего стоит ожидать, хотя есть у меня два козыря, но их использовать пока что рано, только в крайнем случае, и это я сейчас не о своем новом клинке. «Друг», — прохрипел гном, наступив на сломанную ногу своего дружка. «Этот, Хайра!» Крик варвара медленно потонул в слезах и мычании, после чего он упал в обморок от боли. «Этот мусор проиграл», — продолжил ловкач и скривил лицо, словно увидел нечто невероятно мерзкое. «Посрамил честь нашей великой семьи. Пусть лучше он погибнет в муках, чем продолжит очернять своим существованием имя Иисуса. Потерянная честь обретается лишь кровью на смертном одре», — добавил гном. Я не видел его лица, но знал, что он криво ухмыльнулся. «Ты обычный трус», — я покачал головой, подавив холодным разумом вспыхнувшую злость и разочарование на человеческий мир, как и твои дружки, которые не ценят созданные связи. Подобные вам отбросы хуже чумных крыс. Я прикрыл глаза и продолжил тихим голосом, покачав головой: «Я не убью вас, я вас уничтожу». «Да как ты смеешь так говорить о нашей семье?» Глаза зооморфа вспыхнули двумя огоньками чудовищной ярости. «Семья», — я хмыкнул и, вынув люцерну из пола, указал острием пики на своих врагов. «Вы не семья, а выводок крыс, ведомых своим крысиным королем. Крысы ведь не обращают внимания на своих товарищей, они их пожирают, стоит только оступиться. Защитник великого древа, лоза, что сковывает миры, шипастая ветвь Гдрасиля, захвати моего врага». Меж тем закончил знакомый зооморф крыса, показав мне новое заклинание. Вокруг меня заклубился зеленый туман, и я отпрыгнул в сторону, но туман никуда не исчез, оставшись около меня. ТЦ, целевое заклинание. Его так просто не избежать. Из тумана вырвались покрытые красными шипами толстые ветви магического дерева. Они начали быстро обвязывать мои запасные части, тело и люцерну с шлемом, со скрежетом сдавливая доспехи, но я не обращал на это внимания, продолжая говорить: «Ответьте же мне, чем вы лучше крыс?» «Крысы боятся. Они боятся сражения, они боятся смерти, и в них нет чести», — насмешливо ответил ловкач, начиная спокойно вышагивать ко мне вместе со своими товарищами. «И мы тоже боимся, но не смерти или битвы, а потери чести». Шипастые ветви медленно скрыли насмешливое лицо зооморфа, преграждая зрение. «Оказывается, героя так просто остановить», — продолжил ловкач, прикоснувшись пальцем к острию пики, все так же указывающий вперед. «Эх, легенды лгут, а герои умирают, заколотые, словно свиньи. Меня не остановить», — спокойно возразил я, резко вбивая люцерну в живот стоящего передо мной авантюриста. Он не успел среагировать, не успел отпрыгнуть или отойти в сторону. Идиот просто не ожидал, что мне удастся с такой легкостью порвать сковывающее заклинание. Я насадил его на пику и поднял вверх, словно флаг, омывая свои доспехи кровавым дождем. Агра, Зооморф делал вялые попытки снять с себя спики, но это изначально являлось бесполезной затеей. Он лишь больше насаживал себя на мое оружие, упираясь телом в лезвие полумесяца зубастый молот. Обвязывающие меня ветви медленно истлели в воздухе, пока я постепенно опускал люцерну на землю, снимая и, словно мусор, сбрасывая с нее хрипящего авантюриста. Он корчился на земле и пытался заткнуть дрожащими руками открытую рану, но это было бесполезно. Пока его товарищи пребывали в состоянии шока, тупыми взглядами провожая каждое мое действие, я стряхнул с плеча остатки зеленоватой маги, после чего мысленным посылом убрал щит и полез рукой в напоясную сумку. «Лови!» — я бросил к его руке два голубоватых эликсира, после чего резко наступил на его левую ногу, порождая мокрые хрусты новую волну криков. «Считай, что я взимаю с тебя плату. А-а, если не совсем идиот, то закроет глаза на свои прошлые слова и выпьет мою подачку. Ну, а если нет, сам виноват. Да, пришлось сломать ему ногу, чтобы он не мешался. Конечно, эти два эликсира не исцелят перелом или дыру в животе, но он выживет, если выпьет их. Чародей, тебе не кажется, что твоя магия попросту не действует на меня?» Я навесил на лицо кривую улыбку, разворачиваясь к глупо хлопающему глазами зооморфу крысе. «Или же ты просто бесполезный мусор, не умеющий обращаться с таинствами магии?» Его черные глаза неверяще поблескивали из-под глубокого провала балахона, а руки и крысиный хвост подрагивали от ужаса и слепого отрицания реальности. «Это невозможно!» — тонко вскрикнул авантюрист, отходя на два шага назад. «Кто? Что ты такое? Как ты проигнорировал это заклинание? Даже минотавры не могут двигаться, когда их сковывают лозы Игдрасиля. Я герой и я легенда!» Я расставил руки в стороны, всем своим видом выражая обычную истину, известную каждому человеку и полулюду, после чего выхватил из воздуха стрелу, пущенную лучником, скрывшимся за щитом защитника. Она норовила угодить в прорезь шлема, лишив меня левого глаза, но интуиция вовремя просигналила об опасности, а легенду невозможно остановить. Моя запасная часть с хрустом переломила стрелу, после чего я медленно направился к одновременно отступившим авантюристам. «Еще раз, используй его еще раз», — взвизгнул дворф, полуоборачиваясь к крысе. «Я», — зооморф дрожал, продолжая отступать назад. «Сдавайтесь», — продолжил я, начиная закручивать окровавленную люцерну, «и забирайте своих друзей. Вы уже проиграли, испытав страх. Я лишил вас остатков чести, погрузив имя Иисуса в пучины тьмы. Я остановился перед дворфом, попытавшимся ободнуть меня секирой, и ухватил его оружие протезом, со скрежетом сдавив и начинав отводить секиру в сторону. Затем я отпустил люцерну и начал вырывать из рук защитника щит, став медленно наклоняться к шлему полулюда. «Коленки дрожат», — язвительным шепотом поинтересовался я, отбирая топор и откидывая его в сторону. «Или это скрежет твоих зубов?» Я фыркнул и ударом ноги подкинул вскрикнувшего дворфа вверх, после чего выхватил из воздуха щит и тыльной стороной сломал несколько зубов лучнику. Они даже не оборонялись, настолько на них подействовало представление. Как я и говорил, эти авантюристы сдались, ощутив первобытный ужас. А что поделать, не каждый день видишь, как человек игнорирует заклинание контроля. Я тоже удивился, когда почувствовал, что могу в любой момент разорвать оковы, но решил сыграть на этом. Да, тот рыдающий от боли ловкач являлся для меня самой большой проблемой, а столь дивное воздействие моего героического умения порядком помогло мне. Хаем, Рю постоянно твердила и заставила меня выучить наизусть, что живой враг – это постоянная опасность. Даже если он в клетке или лишен ног, то он все равно может удивить своего противника. Соглашусь, они не мертвы, но я и не собирался их убивать. Они мертвы внутри, так как я разбил их идеалы, окунув в грязь со зловониями. Смешал их честь с навозной кучей, где ей и место. «А-а, не подходи, не подходи и, Агрх, жаль, что Иисус не видит вас», — посетовал я, ударом руки разбивая нос истерически верещащему магу. На секунду мне показалось, что это самка, настолько тонким был его писк. Я бы хотел увидеть, как он плачет от злости и грызет свои кулаки, осознавая, насколько низко пала его, пф, семья. Хотя какая семья, вы сборище животных, игнорирующих самое важное, что придумал человек. Я откинул в сторону щит дворфа, после чего подошел к попытавшемуся подняться полулюду и ударом ноги вновь откинул его в сторону. «Вы игнорируете связи. Га-а, Иисус называл себя волком войны. Вслух поинтересовался я, переставая сдерживать раздражение. Я наклонился перед дворфом и рывком поднял его на уровень своих глаз, после чего стянул с урода шлем и начал методично вбивать свой протез в лицо авантюриста. Во все стороны полетели осколки зубов и брызги крови с кусками кожи, но я не останавливался, продолжая свою грязную работу. Даже у волков есть связи, у них есть стая, это их семья. Они охотятся вместе, делятся добычей и помогают друг другу, потому что их связи крепки, в отличие от ваших порванных ниток. Никакой он не волк, а обычная дворовая шавка, зализывающая очередной укус крысы. Когда я наконец-то выговорился, то откинул упавшего в обморок полулюда в сторону, прекратив превращать его лицо в кровавое месиво. Подумать только, настолько взбесить меня своими словами и действиями. Я даже не пытался подавить праведную ярость систем, а от одной мысли, что я так же поступлю с Рю, Эйной, Арни или остальными, в моей плоти появлялись рвотные позывы. Настолько омерзительной мне была сама идея, что я когда-нибудь буду походить на этих гнилых крыс. Я прикрыл глаза, вновь возвращая спокойствие, после чего прошел к своей люцерне, но... По залу пролетели размеренные хлопки и чьи-то тихие шаги, практически шелест, будто по помещению пролетел сквозняк. «Удивительно», — произнес вышедший из тьмы парень, продолжающий хлопать в ладоши. На нем были темные кожаные доспехи, смуглую голову ничего не прикрывало, а через плечо проходила перевязь с черным кинжалом. Из его плеч и волос равномерным потоком струилась темная энергия, заставляющая опасаться незнакомца. «Ты побил этот мусор, но никого не убил. До сих пор не верится, герой». Мои системы не сильно удивились появлению этого человека. Последний и, видимо, сильнейший, да, даже в его плавных, хищных движениях видна опасность. Охотник среди охотников. Хотя его появление объясняет отсутствие монстров, которые должны были сбежаться на шум битвы. Нет, я выбирал самый безопасный участок для создания своей арены, которую так и не довелось использовать. Но даже так должна была прийти хотя бы парочка монстров. «Их смерть мне ничего не даст», — спокойно ответил я, разворачиваясь в сторону незнакомца. «Лишь больше головной боли и проблем. Да и зачем мне марать кровью руки, когда можно этого избежать? Каждая жизнь важна, даже этих крыс, не ценящих связи. Даже твоя жизнь может быть важна для кого-то, и ты говоришь это своему врагу?» — поинтересовался парень, приподняв вверх бровь. Он был полностью расслабленный. Судя по всему, его всерьез интересовал заданный вопрос. «Лично ты мне ничего не сделал», — я расставил руки в стороны и оглядел поле брани. «Я даже твоего имени не знаю. Взгляни на этих побитых бедняк, мне начинает казаться, что это я злодей». «Я собираюсь тебя убить», — возразил авантюрист. Он взглянул в мои глаза и вынул черный кинжал. «Несмотря ни на что, твоя страховка не поможет тебе, как и боги с гильдией». «О чем ты?» «Я не совсем понял, что он имеет в виду». «А, ты не знаешь?» Незнакомец вздохнул и печально оглядел свой клинок. «Не похоже, что ты лжешь, герой. Хотя какой в этом смысл? За нами наблюдают боги. Не только боги, но и весь Арария. Решили повеселить себя за счет нашей мести, или решили перестраховаться, ведь ты нужен кому-то живым. Но разве это имеет значение? Нет, ничего у них не выйдет, и ты все равно погибнешь, герой». Он поднял лицо вверх и прокричал: «Слышите? Имя мне Брут. Я официально покинул семью своего отца, семью Иисуса. Поэтому вы ничего не сможете ему сделать, и вам придется наблюдать за смертью героя. Да он больной, как и все остальные в этом помещении, за исключением меня. Порой мне кажется, что я самый здоровый среди всех своих знакомых или друзей. Во всяком случае, мое ментальное здоровье намного превышает ментальное здоровье самок. Хм, логические цепочки согласны с моими выводами. А вот то, что боги за мной следят, сколько они видели. И как, этот парень не лжет, а если и лжет, то делает это мастерски. Хм, если боги видели мои тайны, то почему не действовали? Как мне почувствовать слежку и как убрать ее? Слишком много вопросов без ответов. Плохо, очень плохо. Нет, я уже догадался, что многим известно о моей редкой профессии, но остальные мои тайны, нет, они не узнали о них. Тогда бы обязательно должны были появиться проблемы и вопросы, но их нет. Будем надеяться на это. Стоит побыстрее закончить с этим психом и поговорить с Лаки или с Гефест. «Эй, Брут, я решил использовать свой первый козырь», — окрикнув расставившего руки авантюриста, продолжающего кричать в воздух всякую чушь о чести и крови. Лови. С этими словами я с силой метнул свою люцерну, используя магический выброс. Во все стороны от правой запасной части ударили золотистые волны силы, перемешавшиеся с искрами моего бафа. Люцерна издала хлопок, практически моментально преодолевая все расстояние до Брута. Он был удивлен. Брут понимал, что не успеет уклониться. Будь он выше уровнем, тогда бы успел, но не сейчас, когда я подловил его и... Пика со свистом угодила в тело моего противника, вот только ухмыляющееся лицо авантюриста превратилось в черный дымок, как и все его тело, заставив меня мысленно чертыхнуться. В следующую секунду Брут материализовался около своего истаившего в пространстве клона, держа в руке люцерну, мою люцерну, выхваченную из воздуха. Из его ладони исходил небольшой дымок, перемешавшийся с черными и золотыми всполохами энергии. «Хорошая попытка», — серьезно произнес парень, швырнув мне мое же оружие, воткнувшееся в землю у моих ног. «Но ты и впрямь думал, что это сработает. Попытаться стоило, я вытащил из земли люцерну, понимая, что все очень и очень плохо. Он способен создавать свои копии и, судя по всему, перемещаться на небольшие дистанции посредством магии. Брут с легкостью может меня убить, а я об этом даже не узнаю, но подобные способности должны иметь у ему ограничений. Это не умение, а заклинание, но арии не было, значит, он использовал заклинание заранее. Но когда и какое ограничение по времени? Или оно используется на собственном теле, словно баф? Триггер включается, когда пользователь ощущает опасность, или по желанию пользователя. «Извини, герой, но твоей легенде пришел конец», — мои мысли отвлек печальный голос парня. Брут указал на меня острием кинжала, после чего начал медленно идти в мою сторону. Казалось, что он на самом деле сожалеет, искренне веря в свои слова и предреченное будущее. «Ты получил мое уважение, как воин, даже несмотря на то, что твой гнилой язык обливал грязью моего отца. И все же я принесу тебе смерть, достойную героя, можешь поблагодарить меня. Пожалуй, я откажусь». Я кое-как размял плечи, после чего наставил люцерну на своего врага и прищурил глаза. «Я не могу умереть, и я собираюсь это доказать». Примечание к части. Не вычитывал. «Спасибо за пивко, на которое мне вчера закинули. Было вкусно». Глава 33. «Он его убьет», — со вздохом произнесла Лаки, пожевав нижнюю губу. «Это не уровень нашего героя. Разворачивающуюся на магическом экране картину можно было назвать только одним словом – игрой. Причем игрой заведомо сильнейшего над более слабым. Брут был быстрее, ловче и сильнее. Возможно, выносливость Люта могла бы поспорить с выносливостью третьего уровня, но в целом это была лишь небольшая капля в океане, которая позволяла юному авантюристу держаться на плаву и не погибнуть раньше времени. С каждой минутой на доспехах героя появлялось все больше и больше глубоких порезов, прошедших через металл прямо к плоти. Магический кинжал вкупе с силой авантюриста третьего уровня попросту игнорировали довольно хорошую броню, а все новые и новые раны, появляющиеся на теле Люта, лишь усугубляли и без того плачевное положение молодого героя. Буквально все доспехи покрывали глубокие царапины и трещины, кусок шлема попросту отсутствовал, являя миру сияющий золотом звериный глаз и перекрасившиеся в багровый цвет волосы, измазавшиеся в крови. Они прилипали к окровавленному лицу, но Люд не обращал на это внимания, продолжая следить за каждым движением своего противника немигающим взглядом. Он уже давно перешел в глухую оборону, выжидая чего-то известного лишь ему, а не убил до сих пор, потому что пообещал даровать Люту героическую смерть, продолжила Лаки, уперев руку в подбородок. Из богини вырвался еле слышный вздох, после чего она оглядела пылающую холодной яростью Рю. Брут постепенно усиливает напор. Когда он дойдет до своего истинного уровня силы, то Люд умрет. Даже не думай, холодный цветочек, ты не успеешь. А если успеешь, то противник Люта любыми способами попытается убить его, прежде чем умереть. Это видно по его взгляду. Энно. Ина проглотила вставший в горле ком, после чего попыталась вновь произнести свои мысли, но из рта девушки послышался лишь дрожащий шепот. Она хотела закрыть глаза и не смотреть на то, как ее друга методично убивают, словно забавного зверька, которого можно играясь убить. Да, она очень хотела закрыть глаза, но не могла, ведь искренне верила, что подобным действием предаст мальчика, даже несмотря на то, что он об этом не узнает. Или же она считала, что предаст себя. «Но разве мы должны просто так сидеть и смотреть?» — сумела-таки вымолвить Эйна, проигнорировав свой изрядно ослабший и дрожащий голос. Она оглядела заслезившимися глазами своих подруг, ища поддержки. «Нет», — Рю прикрыла глаза, после чего резко поднялась из-за стола. «Я иду за ним. Нужно было сделать это раньше. Ты не успеешь», — все с тем же нарочным спокойствием повторило божество обмана. «Зачем потом огорчать себя? Я хотя бы попытаюсь», — резко возразила эльфийка, прищурив вспыхнувшими двумя огнями решимости глазами. В следующую секунду она исчезла, а с выхода донеслось несколько витиеватых ругательств от попадавших на пол авантюристов, которых сдул шторм. «Мья, мья с тобой», — воскликнул Арня, перестав переводить взгляд между святым зеркалом и сиденьем, где несколько секунд назад сидела Рю. В следующее мгновение еще один стул опустел, а от выхода вновь донесся крик. Лаки улыбнулась уголками губ, после чего расслабилась и отпила пару глотков из деревянной кружки, покосившись на нахмурившуюся Ину. «Ты что-то знаешь?» — это было утверждение, а не вопрос. Ина сняла очки и отложила их в сторону, продолжая смотреть в лицо хмыкнувшей богини. «Зачем ты вынудила их отправиться в лабиринт?» На всякий случай, Лаки покачала в воздухе рукой, переводя взгляд на святое зеркало, после чего вновь взглянула на полуэльфику. «Они еще молодые, потом будут сожалеть, что не пошли. Знаешь, Риверия всегда тепло отзывалась о тебе». «Не переводи тему», — Ина прикрыла глаза, подавив вспыхнувшую надежду, ведь, судя по виду Лаки, она не шибко-то и волнуется о своем друге. «Хотя нет, волнуется, но почему ты считаешь, что он выиграет?» «Так вот, мне нравится в тебе твой котелок, он хорошо варит», — проигнорировала вопрос богиня, указав пальцем на изумрудные глаза девы. «А еще твоя милая моська, хе-хе, кхм, в общем, ты уже должна была понять, что он не идиот, раз решил выступить в одиночку против целой семьи. Точнее, идиот, но идиот хитрый. А это, чтобы ты понимала, совершенно разные вещи. Ближе к сути». Лаки потянулась всем телом, после чего сладко зевнула, начиная улыбаться, словно объевшийся сметаны кот, при взгляде на покоящийся в ножнах клинок мальчика. «Ты часто видела нашего механического дуралея с мечом, вернее, с еще одним оружием, за исключением молота, люцерны и, хе-хе, метательного щита? Нет, вот и я не видела». Девушка придвинула стул к полуэльфике, после чего зашептала ей на ухо. «А я скажу тебе по секрету, что это явно работа кого-то из деток Гефест. Мы слишком долго сотрудничаем, и я слишком хорошо знаю, чьи работы обожают мои ребятишки. Точнее, какого, хе-хе-хе, капитана. Смекаешь, ты хочешь сказать, что это магический клинок, да еще и работы ЦУ, ТСС?» «Тише», — Лаки поморщилась и закрыла рот своей подруги, после чего кивнула на окружающих людей. «Ушки, слишком много ушек, хе-хе». Ина оглядела людей и полулюдей. Они все в едином порыве затаили дыхание, наблюдая за постепенно создающейся историей, прокручивающейся в магических экранах. Многие, услышав речь Люта, что-то переосмыслили для себя, а кто-то рьяно отрицал каждое слово выскочки, узнав в описанных парнем крысах себя или своих товарищей. Но это не меняло того, что сейчас буквально все с трепетом взирали на концовку новой легенды. Много людей болело за юношу, даже больше, чем в прошлый раз. Многим стало наплевать на свои ставки, даже если они были против героя, ведь они увидели его решимость, услышали его слова и заметили нечеловеческую волю, позволяющую двигаться вперед и искренне верить в свои слова.